Моя бабушка-инопланетянка. Среди одежды светло-голубые джинсы слишком узкие, но можно продать и купить другие. И обуви. Ослепительно белые на неоново-зеленой подошве кроссовки, созданные для радости, а не чтобы топтать тротуар, не чтобы их топтали в школьном коридоре. Среди упаковок бутербродного маргарина «Вой-микс», масло-микс, «Вой-вой». Не застывает даже в холодильнике. На вкус соленый и липкий. Что это вообще? И пакетов растворимого какао с веселым именем «Весели» лежал благоуханный сверток с тонкими, хрупкими коричневыми цветами. Аромат золотисто-коричневый и розовый, не похожий на съедобное, но, наконец, и я согласилась. Коричневые цветки — что-то вроде печенья. Положила кусочек в рот, и он мгновенно исчез, слегка обжегший язык. Точно, что-то вроде печенья. Но кому пришло в голову печь такие хрупкие, тонкие цветочки, которые обжигают рот? И зачем? Посылка прибыла из мест, где никто никогда не бывал. То есть бабушка была родом оттуда, но ее давным-давно похоронили. Я так давно не стояла на скале у дома, который мы все еще называем бабушкиным, потому что как еще его назвать? Очень давно я стояла и смотрела на ту сторону залива, где, наверное, где точно было то место, откуда взялась бабушка, где, может быть, все говорили на том языке, который был ее настоящий язык. Если забраться высоко, выступ за выступом, как по огромной лестнице, то видно залив, продолговатый и темно мерцающий, похожий на летающую тарелку, которая потерпела крушение при посадке и не может отвезти бабушку обратно. Туда, откуда она взялась. Мама говорит, что посылку прислали оттуда. Но я не знаю. Не знаю. Я знаю, что есть другие люди родом из тех же мест, что и бабушка. Мы с мамой даже были у них дома, но спроси у меня кто, я ответила бы. Они все же не совсем как бабушка. Ходили легкой поступью, говорили не так странно, как она. Главное, говорили, и со мной тоже. Немного. Встречались со мной взглядом золотистой оправе. Бабушкины глаза полумесяцы никогда не искали меня. Ну, разве что, когда я нацеливалась на вазочку с ее сорбитом. Как тогда, когда меня заперли в домике на скале, а потом выпустили. Это на следующий день после суда во дворе, который был на следующее утро, после того, как я спросила тетю Шуру, не ку-ку ли она, и покрутила пальцем у виска. Когда я вбежала на кухню и смогла открыть верхний шкафчик, где стояла вазочка, сумеречно-синяя, и вдруг возникает она, как из-под земли вырастает вместе со своим старым сладко-затхлым запахом и раздувает складки на подбородке и шипит. «Стоит, где стоит». Но не сердито, просто ее «с» так шипят. «С-с-с-с». В общем, это было на следующий день после суда, когда все бабушкины соседки сидели в ряд перед домом на стульях, вынесенных из дома. Я вижу их в окно кухни, их большие колени в толстых колготках, и мама берет меня за руку. Они просто хотят тебе кое-что сказать. И выводят меня во двор. Но перед лицом суда руку приходится выпустить. «В середочку, в серединку», — велит тетя Таня. «Вот так вот». Ее зелено-голубой взгляд тянется ко мне лучами. «Вот так вот, девочка, каждое лето ты приезжаешь сюда к бабушке, девочка. Я смотрю на остальных, на тетю Шуру, ее глаза растекаются за толстыми линзами, на бабушку, которая сидит, прикрыв глаза. Ты приезжаешь, и мы хорошо к тебе относимся, девочка». Кому эта тетя Таня обращается? Что это за девочка? «Это мне», — она сказала, встать в середине, прямо перед ними. «Но почему не произносит моего имени, как будто не знает, как меня зовут?» Анина бабушка со вздохом кивает. «И что же теперь, девочка? Может, лучше тебе вернуться к себе домой? Я не могу никуда поехать без мамы. Почему она так говорит?» «Нет, она точно имеет в виду кого-то другого. Но почему тогда она смотрит на меня? Здесь так себя не ведут, девочка. Здесь старших не обзывают. Я не обзывала. Голова опускается сама по себе, как будто центр тяжести переместился из затылка в лоб. Зачем она мне это говорит? Я знаю, что старших нельзя обзывать, называть, лучше с ними вообще не разговаривать. Почему лучи ее зелено-голубых глаз хотят добраться до меня? Голова как будто изменила форму, вытянулась, лоб огромный, макушка тянется к небу, как будто крышу дома сдвинула буря, и внутрь задувает ветер. «А кто же вчера подошел к тете Шуре, девочка, и сказал, что она ку-ку? И кто покрутил пальцем у виска?» Теперь вся тяжесть стекает в ноги. Может, чтобы я стояла на месте. Но я и не думала убегать. В голове только птичка то стучит клювом, то хлопает крыльями, бьется, ищет выход. Я не говорила, что она. Я спросила, это Аня мне сказала. Аня сказала. Аня сказала, а своей головы на плечах у тебя нет? Я точно знаю, что голова у меня есть. Я очень хорошо это чувствую в эту самую минуту. «И что же тебе сказала Аня?» Она больше не говорит «девочка». Наверное, вспомнила, кто я такая. Взгляд у Аниной бабушки такой же, как у Ани, когда она придумывает, что бы нам сделать новенького, хотя глаза у нее не светло-голубые, как у Ани, а сине-бурые, как илистая часть залива, которая первая прогревается, и там можно купаться сразу, как только мы приезжаем к бабушке. Что тетя Шура сидит и сидит, никогда не двигается с места, то она, наверное, ку-ку. Чтобы я подошла к ней и спросила, ку-ку она или нет. На самом деле я так и не смогла произнести слово. Просто покрутила пальцем у виска. А правда, что вы вот это? То есть ты подошла к пожилой женщине и сказала такое, а потом пошла играть дальше? Так делаю там, откуда ты приехала? Ты, может быть, и с бабушкой своей здесь такое вытворяешь? Бабушкин рот теперь такой же грустный полумесяц, как глаза. Она все сидит, опустив веки. Серо-белая прядка выползла из-под гребня, который держит волосы над лбом, и висит поперек морщин. Большой живот поднимается и опускается под платьем в мелкий цветочек. Это как обратный отсчет. Последние секунды перед отправлением космического корабля. Нет. Тогда, наверное, ты, такая умная девочка, понимаешь, что должна извиниться перед тетей Шурой. Аня сказала. Я не обзывала. Я спросила. Я даже то слово не сказала. Я только спросила, потому что Аня сказала. Велела и... Все, все. Она потом извинится. Мы придем к тете Шуре и попросим прощения, а сейчас нам надо идти. Моя рука в мамину ладонь. Она легонько подталкивает меня к правому рукаву двора, по которому отправляются в город. И я замечаю, что на мне вязаное крючком платье и колготки. И это тоже значит мимо фабрики, к автобусной остановке, в город. На утро меня посадили под замок. Сперва я у окна в комнате, приоткрытого. Запах сочно-зеленого, политого из леек. Чьи-то руки взбили землю за окном, как подушки. Тети Тани, Аниной бабушки, других. Их спины над древенями и салатными кустами, ранними утрами. Теплый пар поднимается над жирной землей грядок, не похожей на хвойную сухую землю в лесу. Я наваливаюсь на край стола у окна. Он врезается в ребра. Вон там глаза фабрики, большие и серые. Я поворачиваюсь к бабушкиной кровати. Над ней висит крест. крест не такой, как на тех церквях, что я видела. Бабушка в церковь не ходит, но крест над кроватью хочет. Мама тоже не ходит в церковь, я никогда не была внутри церкви, но крест висит, не похожий на те, что я видела на церковных куполах. Я не знаю никого, кто ходит в церковь. У Али, которая иногда приезжала к своей бабушке, в дом на той стороне лужайки висел на шее, на веревочке крестик. Я видела, когда ее отпустили купаться в заливе со мной и мамой. Но Ален крестик не как бабушкин. Бабушкин темно-коричневый и прямой. Черта, и над ней еще черта. Я поворачиваюсь обратно к столу и глажу чугунных собак, а потом поднимаю крышку с голубем, к которому они крадутся. Под крышкой дыра вниз, в темноту. Мама говорит, что раньше там была чернильница. Я таких никогда не видела. И все это было дедушкино. Фабрика уставилась на меня. Когда-то дедушка там был важным человеком. Мне трудно говорить «дедушка». Можно ли быть дедушкой тому, кто никогда тебя не видел? Может ли у меня быть дедушка, которого я не видела? Есть или был? Но ведь на самом деле и нет, и не был, раз его еще не стало до того, как он стал моим дедушкой. Или, выходит, не стал. «Она выйдет!» Это из окна на кухне. «Она выйдет!» Это Иркин голос. «Аня сказала идти к домику! Она выйдет!» Три больших шага до порога между комнатой и кухней. Еще два к кухонному столу. Поворот направо. «Вот куда Аня, туда и ты. Надень сапоги, трава мокрая». Мама говорит спиной. Варит кофе в турке. Непонятно, откуда она тут взялась. Никогда здесь не было никаких турков. В бабушкином доме полно темных тайн. «Я скоро в аптеку, это быстро. Бабушка сидит во дворе». Аня сказала идти к домику. Значит, придумала что-то очень интересное. Вверх по тропинке, которая цепляется за черничные острова, огибает папоротники к домику, который построил Анин дедушка. Аня не любит играть в домики с другими. «Но вот», — сказала, — «чтобы я пришла». «Очень инверх, те, еще выступ, рез, вверх, но...» В домике пусто. Ирка входит вместе со мной, но поворачивает на пороге. Я вижу размытые силуэты елок и валунов через полупрозрачную пластиковую пленку, которой затянуто окошко в двери. Слышу, как Ирка опускает крючок. Я дергаю ручку, бью ладонью по пленке, приколоченной на совесть. Кричу и зову маму, но мама ушла за лекарствами для бабушки. Она скоро вернется, но скоро. Уже наступило, уже прошло. Домик уменьшается, темнеет, елки рядом вытягиваются, валуны подползают к стенам, но хуже всего — папоротники. Зажмуриваюсь и вижу кончики по краям и желтые точки на обратной стороне листьев, которые точно присосутся к коже, если дотронешься. Я колочу в дверь и кричу, пока в горле не заканчивается крик. Потом сажусь на скамейку у стола, ищу в теле новый ор. Птичка в голове разевает клюв, я пинаю дверь, ору еще одно «ма-а-а-а», и вдруг крючок взлетает. Я вижу просвет между краем двери и порогом и слышу, как что-то шуршит в папоротниках. Распахиваю дверь и бегу вниз по тропинке, не оглядываясь по сторонам. Так бежать вниз нельзя никогда. Падаю на осколки шлака, который посыпан двор, и раздираю колени. Встаю и бегу к бабушкиному входу. Клеенка липнет к ладоням. Я хватаю ртом воздух, смотрю через кухонное окно на двор, где был суд и все бабушкины соседки. В кухне никого. Бабушки в окне не видно. Я не знаю, когда вернется мама. Я не на свободе, а в полном одиночестве. И потолок в любую секунду начнет ехать вверх, впускать в кухню все неприятное снаружи. Но тут Я вижу голубую вазочку с белыми прохладными метеоритами, бабушкиным сорбитом. Тянусь, как могу, чтобы открыть верхнюю дверцу, и в следующую секунду бабушкин голос. «Стоит, где стоит». Телевизор у бабушки на кухне почти никогда не работает. Мама говорит, что бабушка смотрит его зимой. Верю, что бабушкин дом существует и зимой, но точно не знаю. В телевизоре идет серый снег, и женщина в одеянии, каких я раньше не видела, поднимает руки, сводит ладони, сцепляет пальцы над головой. На ней шлем. Я спрашиваю маму, и она отвечает, что это песня и танец из далеких-далеких краев. Дальше, чем турка для кофе. Намного дальше. Дождь барабанит по карнизу. Я не люблю ложиться спать, когда капли бьют по стеклам окон дома, по шиферной крыше в садике, по жестяному карнизу здесь, у бабушки. Поворачиваюсь к стене и глажу оленя. У него на голове антенны, миндалевидные глаза, большие. Однажды я увидела жука под названием «жук-олень». У него были такие же рога, как у оленя. Он быстро полз. Мама сказала: «Смотри, какой красавец, таких у нас дома нет». Здесь у бабушки есть много вещей, которых нет дома. Ландыши, ревень, скалы, буквы, которые я не умею читать на старом кладбище, наскальные надписи. Их я еще не видела, но ищу. Жук-олень ползет по оленьей спине. Олень поворачивает голову на длинной-длинной шее. Капли стучат по карнизу. Я знаю, что где-то рядом приземлилась летающая тарелка, где-то на скале. Я не вижу ее, но знаю, что они здесь. Они еще не вышли из своего корабля, но вот-вот, вот-вот, в сумеречно-синее, летом, никогда не темнеет совсем, скоро они пойдут к дому. Никто их не увидит, все спят. Они подходят к кухонному окну и смотрят на меня. Через всю кухню и полкомнаты. Дверь между не закрыта. Подходят к окну и смотрят в просвет между занавесками. «Мама, инопланетяне приземлились на скалу или...» «Мам, инопланетяне?» «Угу, да-да. И что?» «Они тут у нас приземлились, и никто не знает». «Никто не знает, и они не знают. Сидят себе на крыше и ножками болтают. И что?» «Они добрые?» «Конечно, добрые. С чего им быть злыми?» «Я не знаю, с чего им быть злыми. Но добрые или злые? Видно ли это вообще?» Их миндалевидные глаза становятся грустными полумесяцами. Они прибыли из далеких, далеких краев ради нас, а я прячу голову под одеялом. Это моя нора. Здесь меня никто не достанет. Но скоро закончится воздух, и я делаю маленькое отверстие. Осторожно мну ткань, строю туннель, и вот в нору струйкой течет прохладное. Капли все стучат по карнизу. Светло-серая, рассветная забирается под веки. Теплая на маминой стороне раскладного дивана лежит совсем неподвижно. Мой указательный палец тычет в мягкое среди родинок, мое любимое созвездие на плече. Мамина ночная рубашка вбирает воздух в грудь, говорит на вдохе. «Что?» «Я уже проснулась». «Хорошо, хорошо. Я еще полежу маленькую минуточку». Бабушкино тело под одеялом, на кровати возле коричневого креста непокоримая гора. Я стараюсь не касаться ее взглядом и шагаю через порог в кухню. У раковины кудрявится полоска ревеневой шкурки. Я вспоминаю вьющиеся белые волосы той девочки. Возвращаюсь в комнату, к столу. Руки скользят по скатерти тихо. Тихо, чтобы не разбудить черных собак, чугунного голубя, осторожно беру фотоальбом, несу в кухню, сажусь на диван. Створки обложки шершаво ложатся на колени. Она на одной из первых страниц. Девочка в круглой шляпе, с вьющимися, совершенно белыми волосами до плеч. Ее прозрачные глаза смотрят прямо в мои, но я не боюсь ее. Вряд ли она хочет сделать мне плохо. Или хорошо. Кажется, она вообще ничего не хочет, только стоять, обнимая одной рукой корзинку с цветами и смотреть на меня. Я знаю, что она была давным-давно в том месте, откуда родом бабушка. Но еще она есть здесь и смотрит на меня. На ней широкое и очень светлое платье, но волосы еще светлее. Все, что ее окружает, не похоже ни на что другое. У фотографии волнистые края, такой обрез. Это тоже не похоже ни на что другое. На других фотографиях стоят и сидят люди, тоже неподвижные, но ни один из них, кажется, еще не простоял на одном месте, совсем без движения, так же долго, как эта девочка. Наверное, она чемпионка мира по стоянию и смотрению. Не весело и не грустно. Никак. Она совсем не то, не другое. С корзинкой. Со всем своим белым и светлым. И мне приходится несколько раз моргнуть, потому что глаза больше не могут. Потом по карнизу уже не стучит, и внутри гладкой светло-желтой кастрюли лежат теплые картофелины. Клеенка пахнет укропом и огурцом. Мама дает мне кружку ревеневого компота, и я вытряхиваю в себя розовые кусочки стебля, которые остались на дне. Можно гулять. Только надень сапоги. И я отправляюсь в лес на скалах. Больше никто не вышел, и я буду искать наскальные надписи. Я видела их в книге дома. Это очень старые рисунки на скалах у моря. Их делали люди, которые жили очень давно. То есть в книге было написано, что люди, но вдруг нет. Я уже обыскала все плоские поверхности на скалах, но вот догадалась, что наскальные надписи могут прятаться под мхом, начиная с большого камня недалеко от домика. Мох легко отстает крупными мокрыми шапками. Дождевая вода затекает в рукава. Рисунков нет, только длинные складки каменной кожи. Камень лежит рядом с огромным валуном, на котором растет много мха. Там и надо искать, на отвесной поверхности. Я ставлю ногу на камень, мокрый, резиновая подошва соскальзывает. Я пробую по новой, ставлю ногу на самое бугристое пятно, тянусь вверх, чтобы сорвать мох. Там, вон там, точно есть наскальная надпись «Послание мне». Первый и единственный, кому пришло в голову искать здесь. Хватаюсь за край махового островка. Зеленые мохнатые нитки мягко трогают ладонь. Щекочут между пальцами, рукава намокли до самого сгиба локтя. Нога скользит вниз по потному каменному лбу. Свободная рука глупо взмахивает, рассекая воздух. И отвесная скала отскакивает от меня. Колено подскакивает к подбородку, язык обжигает. В следующее мгновение лежу на спине в черничнике и слушаю, как в животе ползают лишайники. Во рту сладко, солено и остро. Открываю глаза и вижу миндалевидные глаза на овальной серой лысой голове с отростками, которые тянутся вверх, разветвляются, переплетаются. Зажмуриваюсь и слышу шорох папоротника. Вот сейчас они до меня доберутся, присосутся к рукам и ногам желтыми точками снизу листьев. Открываю глаза и вижу скала, небо, облака. Голая лампочка освещает доскополосатые стены в общей прихожей. Я надавливаю на бабушкину дверь и валиваюсь в кухню. Мама вздыхает. Стирает кровь с подбородка и шеи, жалеет куртку, осматривает язык. Когда провожу им по зубам, сбоку больно. Я ложусь на диван в кухне и смотрю под стол. Серебристые дольки батареи похожи на острые колени. Кто это может быть? Многоногий и космический. «Мама, я знаю, где в лесу наскальные надписи». «Угу, хорошо. Я почти нашла, они подо мхом». Если упадешь с настоящей скалы, убьешься. Или еще хуже, выживешь, будешь лежать и не двигаться. Один мальчик, я утыкаюсь лицом в покрывало, вжимаюсь носом в жесткое, и до сих пор лежит, и ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Мама полощет куртку под краном, трет гладкую ткань. «Она выйдет!» Иркин голос доносится еле-еле. Окно закрыто. Я прижимаю лоб к стеклу. Аня стоит недалеко. Аля рядом с ней. Анина желтая куртка освещает весь двор. «Без куртки? Нет!» Мама оборачивается, выпрямляет спину. «Погоди, хоть кофту вот надень!» Кофта колется. Я шагаю к резиновым сапогам в общей прихожей. Аня широко улыбается. Посередине зубы круглые и большие, по краям меньше. В ее светлых волосах тонкая дорожка. Тоже посередине солнечная куртка расстегнута. «Мы тебе кое-что покажем», — говорит она. «Мы тебе кое-что хотим рассказать». Мы идем к финским качелям. Аня останавливается возле деревянной платформы. «Ночью», — говорит она, — «сегодня ночью ты ходила по двору». Потолок в голове приподнимается, к такому я не была готова. В щели слегка задувает. «Правда?» Аня уже не улыбается. «Да, правда. Я видела тебя в окно». Она тоже не спала ночью. Значит, может, и она их видела, как они приземлились. «Как ты ходила и жевала синий утюжок». Я смотрю на Ирку, на Алю. Аля просто маленькая и за Аниной спиной. А Ирка смотрит на меня тем же взглядом, что и всегда. Уголки глаз, как рыбьи рты. «Нет!» Но Ирка кивает. «Можем доказать». Она наклоняется и заглядывает под качели, сует руку в темное и достает измятый, точно совсем изжеванный, синий пластмассовый утюжок. Я видела такой в домике, только целый, новый. Но никогда не играла с ним. Я его даже не трогала. Я вообще не люблю играть в маму и папу. Я... «Видишь? Вот видишь?» Аня не улыбается. У нее такие тонкие губы, маленький рот и большие глаза. Мой рот плывет, расползается, в голове вовсю воет ветер, я ничего не помню, а у них доказательства. Вот он, жеванный утюжок. Это было ночью, когда инопланетяне сидели на крыше и болтали ногами, как мама сказала, но вдруг она перепутала, может быть, они были у кровати с моей стороны. Мама, может, и не проснулась. Вдруг это они заставили меня жевать синий утюжок. Но почему? Чего они от меня хотят? Я хочу протянуть руку к утюжку, а рука не хочет. Смотрю на бабушкин дом, который так далеко, за всей этой травой и финскими качелями, и на крыльце стоит бабушка в черном космическом корабле в мелкий цветочек. Стоит, прислонившись к перилам. И смотрит прочь, в сторону летающей тарелки залива, хотя его с крыльца не видно. Я смотрю на Ирку. Она ухмыляется. На Аню. Она сжимает губы, но я вижу, что она улыбается. «Мы пошутили, дура! Но ты точно ходишь во сне и ссышь в кровать!» «И ябедничаешь!» «Аня сказала, чтобы я спросила тетю Шуру и...» «Кто это говорит? Ирка или Аня?» Голос Иркин, но щурится и морщит лоб Аня, и ее губы выворачиваются наизнанку. «Я не знаю. Я бегу к дому, в дом, стягиваю сапоги и в кухню мимо мамы. Она что-то мелко режет ножом. К собакам. Глажу их холодные чугунные спины пальцем и поднимаю крышку с голубем. Заглядываю в отверстие для чернильницы, и там темно. Там совершенно темно. Прижимаю глаз к черному сильнее, еще крепче, пока не вижу, как там пляшут звезды». Оконное стекло толстое от темноты, непрозрачное. Покрывало на диване в кухне жесткое. Грубые нити трогают кожу на бедрах, но мне Нравится здесь сидеть. Мама меряет давление бабушки в комнате, фотоальбом лежит у меня на коленях. Я переворачиваю страницы медленно, медленно. Я не знаю, там ли она, там. Там ли она? Она там. Светло-серые, почти белые глаза. Двоюродная сестра Ракель или дочка двоюродной сестры. Чья-то дочка. Это точно Ракель. Это настоящее бабушкино имя. Хотя все называют ее Раиса. Потому что Раиса — это нормальное имя, обычное. А мама, когда мы здесь, называют ее мама. Мама, да я. Тогда в голове чуть-чуть дует, совсем немножко. Потолок поднимается совсем крошечную капельку. Когда мама называет бабушку мама, она ее дочка. А если она дочка, то, может, она уже не моя мама? На одну секунду, на минуту. Один раз она показала, как делать зеркальный коридор. Держишь зеркало перед зеркалом. Тогда в голове все закачалось от сильного ветра. Я убежала. А кто мама этой девочки с корзиной? Кто велел ей встать и стоять вот так? Просто стоять и смотреть. Смотреть и не двигаться с места. И какое у нее имя? У нее вообще есть имя? У всех есть имя. И у меня есть. Но настоящее ли? Может, у меня тоже есть другое имя? Где-то далеко отсюда, как и у бабушки, раз ее где-то далеко звали Ракель. И кто велел мне называться так, как меня зовут? Мама? А кто моя мама? Где моя мама? Альбом бухает о пол, два больших шага от дивана до комнаты, пол липнет к ногам. Бабушка вздыхает, поднимает голову, закрывает глаза. Ее двойной подбородок вытягивается, натягивается, как простыня на ветру. У нее большой круглый лоб, как у мамы, и я на секунду замираю, а потом трогаю мамино теплое. Указательный палец тычет, тонет в мягком. «Что?» — вздыхает она. «Да, это она, это мама моя, и рот мой ползет вниз, а лоб вверх. Что такое, рыбка ты моя золотая?» И я даю теплому обернуть меня собой. Я не сплю, но не могу пошевелиться. Только глаза. Их я открыла, вижу планки потолка и кусочек окна. В нем фабрику. А может быть, просто знаю, что она там тоже спит. И они там. Были там. Пока я не открыла глаза. Но не у этого окна. Под этим ревень наш и не наш. Клубника наша и не наша. Салат не наш, горошек не наш. Там им к окну не подойти. Они с другой стороны, там, куда указывает мой затылок. Но между нами стена, точнее две. Хотя, может, они и сквозь стены ходить умеют, но вряд ли. Они же инопланетяне, а не привидения. Ночью я спросила маму, они похожи на нас? Она сказала, конечно, похожи. Мы же их придумали. Но я ничего не придумывала. Я все еще не могу пошевелиться, но, наверное, смогла бы подняться к потолку, скользнуть в кружок. Правда, прямо сейчас не хочется. Жду, когда мама проснется. Тогда и я проснусь. Потом вдруг становится совсем, совсем светло, и мотоцикл дяди Димин останавливается и умолкает в тишине возле леса, у скал. Здесь утром не бывает какао, только теплое молоко, если захочу. Но я хочу макать хлеб в ревеневый компот, холодный. Мама выходит к гаражу и дяде Диме. Я иду за ней. Он улыбается и выкрикивает маме мое имя. И «Хе-хе, заходи!» Дядя Дима часто моргает и двигает руками, как кукла в мультике. Я ныряю в резкий и темный запах почерненного дерева и железа, но потом быстро выбегаю из гаража, в лес, вверх. Мама кричит «Куртка!» Я кричу «Не холодно!» Резиновые сапоги бросаю у Аниного домика, босиком лучше, не скользко. Папоротники щекочут ноги, и я ступаю между кустов черники, между камней, где присоски папоротника до меня не доберутся. В кармане черная железная штука из дядиного гаража. И вот он, валун. Ставлю ногу на камень, и мох все еще мокрый, но вода по рукам не течет. Стою хорошо, упираясь обеими ногами и одной рукой. Ладонь на сером в бороздках, черточках, линиях, точках, пятнах. Валун всегда был здесь, как и озеро. Мама говорит, что валуны двигаются, как и озеро, очень, очень медленно, но я не знаю, не знаю. Подношу острый конец к серому и царапаю. Остается тонкий след. Пробую стучать, как птичка клювом, потом как птица, как птичище. Когда приземляться тут в следующий раз, увидят мои знаки, мои наскальные надписи и поймут, что надо забрать бабушку и вернуть ее туда, откуда она родом. Она ничего не говорит, но я же вижу, что тоскует. Хочу только, чтобы они знали, что я знаю, что я видела, чувствовала. Выцарапываю круг, получается криво, но они поймут. Черточку, поперек еще черточку. Вот хорошо, теперь не исчезнет. То, что я тут высекла, будет ждать сколько надо, даже если они где-нибудь задержатся. Хотя я думаю, они скоро вернутся, вот-вот. Один из тех людей, которые доставили посылку с голубыми джинсами, белыми кроссовками и удивительным печеньем, говорил немного как бабушка. «Смотрите», — сказал мужчина, и это было как бабушкино «ш». «Смотрите, это вам». И внес большую коробку. «Такие огромные по почте не отправляют. Кто такое дотащит до дома с почты?» Они приехали на маленьком автобусе вроде маршрутки. У них были золотистые оправы и серебряные волосы. Мужчину, который говорил почти как бабушка, усадили в бабушкино кресло. Его мы взяли, когда она умерла. А мы сели на диван, который мама быстро собрала. По краям торчало белье. Был вечер. Почти ночь. Когда в дверь позвонили, собака чуть не треснула пополам от лая. Как только мы уселись на диван, она запрыгнула ко мне на колени. Так и вышла на снимке. Уши прижаты к черепу, нюхает мой подбородок. Фотографию сделал мужчина в золотистой оправе, спросив разрешения. Он сказал, они так хотели фотографию внуков Ракель. Потом прислали копию, все взъерошенные, какие-то огорошенные. Мама, сестра, собака, я. Посылка где-то в комнате благоухает. Еще он сказал, примите наши соболезнования. Получилось почти шаболежнование. Он сказал, они никогда ее не забывали. Ее двоюродные сестры и все остальные хоть понемногу и поняли, что никто не вернется. Никто из уехавших в Советский Союз. Он сказал, а теперь, когда можно ездить через границу, они уже слишком старые. Я гладила собаку, она била хвостом по моим коленям, а посылка лежала на полу, возвышалась надо всем, как скала. Прямо на коричневом боку, без наклеенных бумажек, были написаны какие-то слова. Буквы из мест, откуда бабушка была родом, и я уже научилась их разбирать. Вот «С», вот «Ю», вот «И», «Иностранная». Мама улыбалась и отвечала гостю коротко и на вдохе, иногда отводила взгляд. Собака все била и била хвостом, и я гладила ее по ушам и между, и думала, что мои знаки на скале, они там, на месте. Мох растет медленно, медленно и скрывает их понемногу. Но пока еще видно, что я высекла. И однажды ночью инопланетяне приземлятся там и поймут, что должны забрать с собой бабушку. Но ее уже нет. Они опоздали. Тогда, может быть, они захотят взять с собой меня. И, может быть, я захочу полететь с ними. Однажды, скоро, их космический корабль приземлится, и они возьмут меня с собой. Однажды они обязательно меня заберут.